Костоправ. Книга 3. Глава 1. Позади осталась осень, а теперь подходила к концу и скоротечная зима. Конь подо мной несся по мостовой, вздымая фонтаны мутной воды. Солнечные лучи робко пробивались сквозь серые облака, освещая улицы города, где снег почти растаял, обнажив брусчатку. Свежий ветер трепал мои волосы, пока я скакал мимо домов, устремляясь к королевскому дворцу. Достигнув ворот, я лихо спешился и передал поводья расторопному конюху. Взбежав по широким ступеням, поспешил по длинному коридору. Мои каблуки звонко стучали по мраморному полу, эхом отражаясь от высоких сводов. Слуги почтительно отходили в сторону, уступая дорогу. Наконец, я достиг массивной двери из темного дерева и, сделав глубокий вдох, решительно вошел. Внутри уже сидели все члены малого совета и король Герд. «Добрый день, мой король, господа», — сказал я, закрыв за собой дверь. «Надеюсь, не опоздал? Мы еще не начали», — улыбнулся Аварел. «Что-то случилось, Эйдан?» — поинтересовался Герд. «Обычно ты приходишь одним из первых. Непредвиденная ситуация в мастерской», — ответил я, усаживаясь за стол. «Ничего серьезного, уже разобрались. Что ж, тогда начнем. Кильдар, какие есть вести?» Собрания проводились два раза в неделю, и на одном из них я должен был обязательно присутствовать. Хоть я и не стал членом Малого Совета, Герд желал, чтобы я был в курсе дела и отчитывался лично ему. Армия Уикхилда окончательно закрепилась в столице Юви. «Мой король», прочистив горло, заговорил первый советник Кильдар. «Сейчас они занимаются зачисткой территории от оставшихся воинских формирований, которые не желают подчиняться. Эхан уже отступил, к сожалению». Да, Клинкарек так и не присоединился к защите ювийцев. Однако, если Уикхилд нападет на Эхан, то у них не останется выбора, заметил военачальник Талвир. Не факт, произнес Аварел. Клинкарек слишком долго выжидает. Их поведение говорит о том, что они не готовы навсегда разорвать отношения с Уикхилдом. Несмотря на то, что я второй советник короля, мне в очередной раз отказали в аудиенции. Они не хотят нас принимать. Как проходят переговоры с Утаей? Спросил Герд. «Никак, мой король», — ответил Кильдар. «Они по-прежнему не видят выгоды в этом союзе. Если бы мы показали оружие», — задумчиво сказал Залрин. «Нет, господин Залрин», — покачал головой Талвир. «Я подобное не одобряю. Еще рано. С каждым днем на улице все теплее. Для нас это означает лишь одно. Скоро начнется война. Нам нужен союзник. Может, связаться с Мюром?» — предложил я. Все взгляды устремились в мою сторону. «С темными эльфами?» «Господин Эйдан», — поднял бровь Аварел, — «нас разделяет океан», — напомнил Талвир. «Но мы ведь с ними торгуем, наши корабли ходят туда», — сказал я. «Нас устроит любая поддержка». «Мюр старается поддерживать хорошие отношения с Лаубиеном», — произнес Аварел. «А у тех союз с Айкхилдом, мы не знаем их намерений. Похоже, от Ултой помощи мы не дождемся», — протянул Герд. «Стоит попробовать связаться с Мюром». «Хорошо, мой король», — кивнул Кильдар. «Я подумаю, как лучше это сделать. Эйдан, как продвигаются дела?» — спросил Герд. «Хорошо, мой король», — ответил я. «К середине весны мы сможем обеспечить ружьями треть армии». «Всего лишь треть», — нахмурился Талвир. «Поверьте, господин Талвир, это очень быстро». «Понимаю», — сказал он. «Но в такой ситуации мы не можем позволить себе резервы». «Верно», — кивнул я. «Предлагаю в первую очередь продолжать снабжать всем необходимым приграничные территории». «Что насчет тех самых пушек, Эйдан?» — поинтересовался Герд. «Все неплохо, учитывая наши ресурсы», — ответил я. «В данный момент на 5 подразделений будет приходиться одна пушка. Приоритет у нас, конечно, на ружья. Есть проблема с обучением», — произнес Талвир. «Солдаты не привыкли к такому оружию, а времени у нас все меньше». «Знаю, господин Талвир», — сказал я. «Я хотел бы посетить границу у волноломных земель, чтобы лично проверить все и провести инструктаж». «Ты нужен здесь», — возразил Герд. «Для таких задач найдутся другие люди. Белор совсем справится и без меня», — не согласился я. «Все уже налажено, мой король. Что-то мне подсказывает, что ты просто устал от рутины и хочешь развеяться», — усмехнулся он. Я невольно улыбнулся. «Самую малость, мой король. В первую очередь хотелось бы убедиться в компетенции наших командиров и солдат. Важно уметь не только стрелять, но обращаться с оружием в целом. Я не буду настаивать. Если хочешь, отправляйся, но ненадолго». «Как только мы», — начал я, но меня прервал громкий стук в дверь. «Войдите», — отозвался Кильдар. Внутрь заглянул слуга. «Мой король, послание для господина Эйдана. Он нашел меня глазами и добавил: «Господин Эйдан, у вашей матери начались роды». Я резко поднялся, и Герт тут же бросил: «Иди, Эйдан». Молча поклонившись, я метнулся к двери и спросил слугу: «Как давно?» «Не знаю, господин», — ответил он. «Только что передали ваши люди. Не заботьтесь о приличиях». Я помчался по коридору. Уже через несколько минут я несся на своем жеребце по улицам Зилтофа. Во дворе, у самых ворот, меня встретили. «Госпожа Валда у себя на втором этаже», — сказал слуга. Едва я спрыгнул с коня, я забежал в дом, поднялся наверх и, добежав до нужной комнаты, открыл дверь. Шагнув за порог, наткнулся на взгляд трех женщин. Одну из них я узнал сразу, это была Арма, повитуха. Мама стояла у окна и, увидев меня, оживилась. «Эйдан, вам сюда нельзя, господин Эйдан», — остановила меня Арма. «Я знахри, мы знаем о ваших способностях, господин Эйдан, но сын не должен видеть роды матери», — настояла она. «Если что-то пойдет не так, мы вас позовем». Я постоял секунду, борясь с сомнениями, но все же сказал: «Хорошо, вы вымыли. Мы помним все ваши советы, господин Эйдан», — уверенно кивнула Арма. «Не беспокойтесь». Бросив на маму беглый взгляд, я кивнул и вышел. В памяти еще остались слова папы о том, что она тяжело перенесла первые роды. Страшно было оставлять ее одну. Может, попросить Азару постоять рядом? Стоило мне только вспомнить о ней, как она окликнула меня: «Эйдан». Азара, придерживая живот, в торопях шла в мою сторону. Несмотря на пятый месяц беременности, она сохраняла изящество и грацию. Ее округлившийся живот казался особенно заметным на фоне стройной фигуры. «Не бегай так», — ласково пожурил я ее. «Я отправила за тобой, как только узнала», — произнесла она. Арма сказала, что сейчас схватки. «Будем ждать», — выдохнул я и приказал слуге: «Принесите сюда стулья». «Да, господин», — кивнул тот и удалился. «Собираешься сидеть у дверей?» — спросила Азара. «Не хочу отходить от матери. Просидишь до самого утра. Вторые роды обычно проходят быстрее», — сказал я. «Да и все равно, хоть вечность тут просижу, если надо». Азара опустила глаза вниз, погладила свой округлившийся живот и тихо произнесла: «Как думаю, что и мне придется рожать?» В дрожь бросает. «Все будет в порядке», — улыбнувшись, подбодрил я. Она прижалась ко мне, позволив обнять, и сказала: «И все равно страшно. Ждать пришлось и правда долго». Помощница повитухи предупредила меня, когда отошли воды, и вернулась обратно в комнату. Утомившись, Азара ушла, а я все сидел на месте, готовый в любой миг войти в поток Нейтера и исцелить маму. Нейтер. Научившись говорить на ватрийском, я перестал называть эту великую силу мраком. Да и не было больше никаких мракотворцев, их здесь величали нейтаримами. За последние месяцы благодаря Нейтеру я исцелил десятки тысяч людей. Каждый день я принимал больных в течение пары часов, каждый день я посещал мастерскую, следил за производством и обсуждал планы с Белором. Герт был прав, я правда хотел развеяться, хотел взять перерыв хотя бы на жалкую недельку. Усталость, как ни крути, брала свое. На улице наступила ночь, и тишину вдруг разрезал детский плач. Поднявшись на ноги, я встал у двери и, выждав с полминуты, вошел внутрь. В свете масляных ламп я разглядел изнеможденное лицо мамы и маленькое нечто, лежащее у нее на груди. «Господин Эйдан», — привлекла мое внимание Арма. «Все прошло хорошо». «Кто?» — начал я. «Это мальчик. Здоров». Я нерешительно подошел к маме и поймал ее слабую улыбку. Коснувшись ее руки, я направил целительную энергию во все части тела, просто на всякий случай. Мама облегченно выдохнула и одними губами прошептала: «Спасибо». Новорожденный братик выглядел трогательно беззащитным. Его кожа была сморщенной и покрасневшей, а крохотные ручки непроизвольно подрагивали. Я вышел из потока Нейтера и, пока он жадно сосал грудь, направил в него едва уловимый импульс магии. Никакого отклика, обычный ребенок, без магического ядра. «Наверное, так даже лучше», — подумал я и тихо спросил. «Ты уже выбрала имя?» «Левальд», — ответила мама. «В честь твоего отца. Добро пожаловать в мир, маленький Левальд Костволк». Глава 2. «Почему именно ты?» «Потому что это моя работа», — ответил я, затягивая узел на мешке с вещами. Подняв взгляд, я увидел, как Азара скрестила руки на груди. Ее поза выражала явное несогласие с моим решением отправиться к границе. «Белор сказал, что вместо тебя может поехать кто-нибудь другой», — произнесла она с нажимом. Я удивленно вскинул бровь. «И когда ты успела с ним это обсудить?» «Сегодня утром. Он заходил, пока ты спал. Мог бы и подыграть», — мысленно усмехнулся я, посмотревшись в зеркало. «Хотя, наверное, он даже не понял, почему она спрашивает». «Эйдан, не молчи», — настойчиво потребовала Азара. Я подошел к ней и нежно обхватил ее лицо ладонями. «Всего лишь несколько дней, туда и обратно. Не нравится мне это». Она недовольно вздохнула, но позволила себя поцеловать. «Ты даже не заметишь моего отсутствия. Я бы тоже хотела выбраться из Зилтофа. Даже не думай», — строго сказал я. «Ты не в том положении». Азара закатила глаза. «Я слышала это уже тысячу раз ото всех вокруг. Такова взрослая жизнь», — улыбнулся я. «Эти каменные стены меня угнетают», — пожаловалась она. «Мне не нравится в столице. Куда ни выйди, везде шум, грязь и нескончаемые здания». Я взял ее за руки и заглянул в глаза. «Обещаю, когда все закончится, мы уедем отсюда. Будем каждый день выходить в поле, любоваться закатом и слушать писк надоедливых комаров». Азара покачала головой, не сдержав улыбки. «И почему серьезные разговоры с тобой всегда заканчиваются шуткой? Чтобы ты лишний раз не тревожилась», — еще шире улыбнулся я. «Присмотри за Лывалтом и мамой, пока меня не будет. Только не вляпайся в неприятности. Ладно, как скажете, дорогая жена. Я уже долгие месяцы не сидел на Эвалиске, поэтому новый полет стал для меня настоящим событием». Ветер хлестал по лицу, пальцы коченели от холода, а уши закладывало от свиста. Каждое мгновение полета дарило мне ни с чем не сравнимое чувство свободы и восторга. Я наслаждался этими ощущениями, позволяя стихии овладеть мной и унести прочь от земных забот. Мое внезапное появление в приграничной зоне застало солдат врасплох, однако тысячник Викт Халмайер, командующий западным направлением, встретил меня уже через пару минут после приземления. «Вы прибыли к нам с проверкой, господин Эйдан?» — сразу уточнил он. «С проверкой», — ответил я. «Только это моя личная инициатива, господин Викт. Я всего лишь хочу оценить ситуацию и провести инструктаж». Мы неспешно двинулись вдоль казарм, и Викт начал вводить меня в курс дела. «Ружья, что вы создали, несомненно, смертоносны, однако у нас возникла проблема с обучением. Господин Талвир упоминал об этом», — заметил я. «Что именно затрудняет подготовку солдат?» «Ресурсы, господин Эйдан». Я вопросительно поднял бровь, и он пояснил. «Не хватает практики. Назовите цифры». «Во время интенсивной подготовки лучник посещает стрельбище несколько раз в неделю. Как вы думаете, сколько раз это делает стрелок из ружей?» «И сколько же?» «В среднем 4 раза». «За какой промежуток?» — уточнил я. «За все время, господин Эйдан», — ответил Викт. «На большее не хватает громового порошка». «Действительно мало», — протянул я. «Вы делаете великое дело, господин Эйдан, однако...» Он замялся, подбирая слова. «Как бы сказать, говорите прямо, господин Викт. Не знаю, кто выбрал стратегию снабжения, но она не совсем верна», — осторожно произнес он. По взгляду Викта я понял, что он впервые делится подобными мыслями с высокопоставленным лицом. «Должно быть, решился на это лишь потому, что я не был коренным ватрийцем. У них не было принято обсуждать решение начальства. Пожив здесь с полгода, я понял, что и у этой безграничной преданности были свои изъяны». «Что вы предлагаете, господин Викт?» «Можно сформировать новые подразделения, которым выделит больше ресурсов», — ответил он. «Стрельцов будет меньше, зато они в совершенстве овладеют новым оружием. Те, кому не хватило пули громового порошка, могут вернуться к лукам и арбалетам». «Интересная мысль. Вы ведете отчеты о стрельбищах?» «Разумеется, господин Эйдан. Я бы хотел взглянуть». Картина и правда вырисовывалась не самая радужная. Малый совет чересчур увлекся идеей обеспечить ружьями как можно больше солдат. Я же, поглощенный производством, не обращал на подобные детали должного внимания. К середине дня я убедился в правоте Викта. Стоило делать упор не на количество, а на качество. От этого зависела боеспособность войска. «Оставшиеся ружья можно сохранить как резерв», — развивал свою мысль Викт, делая пометки на пергаменте. «Пусть громовой порошок и пули поставляются лишь конкретным подразделениям, пока идет обучение. Мы обсудим это во время следующего собрания Малого Совета», — пообещал я. «Уверен, господин Талвир и король Герд согласятся с этими доводами». «Рад слышать, господин Эйдан», — искренне обрадовался он. «Что ж, давайте тогда встретимся с командирами», — предложил я. «Хочу узнать, как солдаты следят за ружьями». Как я и предполагал, Немало солдат забывали об элементарных правилах ухода за ружьем. Для них эта металлическая труба казалась диковинкой. Наверное, с такими же проблемами сталкивались все армии на земле, когда огнестрел начал заменять мечи и луки. Денек, как ни крути, вышел плодотворным. К вечеру я собрал немало ценных сведений, которые мне предстояло обсудить с малым советом и Белором. Наскоро поужинав, я отправился ночевать в казарму, рассчитывая проснуться пораньше. Меня разбудил громогласный крик: «Подъем! Враг на подходе! Подъем!» Я вскочил, в считанные секунды набросил на себя одежду и выбрался наружу. Вокруг царила суматоха. Солдаты бегали туда-сюда, командиры отдавали приказы. Я остановил одного из них и спросил: «Что происходит?» «Ойкхилдцы двигаются в нашу сторону, господин Рейдан». Я присоединился к одному из отрядов и побежал к приграничной стене, которая защищала основные открытые участки и дорогу. Взобравшись наверх, я всмотрелся вдаль. В свете восходящего солнца я разглядел, как на удивительно близком расстоянии от нас разместилось вражеское войско. Никогда прежде ойкхилдцы не подходили так близко к нашим границам. Их присутствие не предвещало ничего хорошего. Я привычно вошел в поток Нейтера, перебежал к центру и наткнулся на Викта. «Господин Викт, господин Рейдан», — обратил он на меня внимание, — «вам не стоит здесь находиться. Если они нападут, я готов сражаться. Мы все наслышаны о вашей доблести, господин Рейдан, но сейчас не время для риска. Возвращайтесь в Зилтов. Вам понадобится моя помощь. Сейчас здесь главный я», — отрезал он. «Король Герт не простит мне вашу смерть. Прошу, не спорьте». На миг я хотел возразить, но решил подчиниться. «Удачи, господин Викт». «Благодарю, господин Рейдан», — кивнул он. Я развернулся и спустился вниз по лестнице. Добежав до казармы, схватил свою сумку со всеми записями и устремился к Ивалиску. Наездники уже ждали меня. «Господин Рейдан, улетаем, улетаем». Взобравшись на животное, я занял место в седле и закрепил себя ремнями. Внезапно до меня донеслись грохот и треск. Я понял, что враг начал атаку, обстреливая нас из катапульт. В ответ на эту выходку заработали и наши метательные орудия. Я все ждал, когда Викт отдаст приказ стрелять из пушек, но, видимо, он хотел, чтобы противник сначала пошел в наступление. Через минуту Ивалиск взмыл в небо, и я смог лучше разглядеть ойкхилдское войско. Их было действительно много. Похоже, скоро здесь развернется настоящее пекло. К счастью, мы заблаговременно переселили жителей ближайших деревень и города подальше от границы, чтобы уберечь их от опасности. Вдруг я заметил черные точки в небе и через миг осознал, что к нам стремительно приближаются вражеские ивалиски. Их здесь были десятки. В их сторону полетели стрелы, которые через несколько секунд сменили направление из-за резко поднявшегося ветра, явно сотворенного магией. Через секунду до меня донеслись звуки выстрелов из ружей. 5 ивалисков тут же были подбиты и рухнули вниз. Вражеские маги не остановили эту атаку то ли от неожиданности, то ли от того, что пули были незаметными и летели гораздо быстрее стрел. Ойкхилдские колдуны начали осыпать стену огненными шарами, редкими выстрелами молнии и смертоносными ледяными копьями. В этот момент в бой вступили наши немногочисленные маги. Я чувствовал, как меня заполняет чувство вины. Никогда прежде мне не доводилось покидать поле битвы, не пролив крови врага. Там, внизу, я мог бы сразить десятки, если не сотни противников. После очередного залпа оружия вражеские ивалиски разлетелись кто куда. Их наездники явно не понимали, что происходит. Внезапно один из них полетел точно в нашу сторону. Он приближался настолько стремительно, что я понял: его подгоняет магический ветер. «За нами погоня!» — заорал я во все горло. «Гоним, как можем, господин». Однако было уже поздно, нас нагнали. В следующее мгновение воздух наполнился огненными шарами. Наш ивалиск завизжал, когда наездник начал выполнять резкие маневры, уклоняясь от атаки. «Нам нужна помощь магов!» — сквозь шум ветра прокричал второй наездник. «Назад, ниже, еще ниже!» Несмотря на готовность к худшему, удар огненного шара по левому крылу застал меня врасплох. Мир закружился, и я едва не вылетел из седла. Ивалиск отчаянно пытался удержаться в воздухе, но одного здорового крыла было недостаточно. Вцепившись в ремни, я наполнил тело целительной энергией, готовясь к неизбежному падению. Удар был страшной силы. Я почувствовал, как некоторые кости хрустнули, словно сухие ветки. В глазах вспыхнул ослепительный фейерверк, но я сумел удержаться на грани сознания. Продолжая исцелять себя, я ощущал, как приглушенная энергия Нейтара боль отступает. Откашлившись, я медленно поднялся на ноги и огляделся. Мы рухнули на какое-то здание, проломив крышу. Сердце сжалось от тревоги за наездников. Я бросился к ним, готовый исцелять, но, увидев их неподвижные тела и разбитые головы, осознал горькую правду. Они уже погибли, как и сам Иволиск. Я выбрался наружу, и шум боя мгновенно обрушился на меня, нарастая с каждой секундой. Грохот пушек разрывал воздух, и я отчетливо различал каждый выстрел. Не оставалось сомнений. Войско Ойкхилда перешло в решительное наступление. Застыв на месте, я вдруг осознал, что не могу просто уйти. Эти люди, сражающиеся здесь, нуждались во мне. Чувство долга и ответственности захлестнуло меня с головой. Я знал, что мое место здесь, в самом сердце битвы. Сделав глубокий вдох, я решительно шагнул вперед. Сегодня я не умру. Глава 3. Я добежал до стены, которую непрерывно обстреливали лучники и катапульты. Вражеские эволиски больше не кружились над головой, их наездники отступили, потеряв больше половины отряда. «Заряжай!» — кричали командиры. «Огонь!» Я разжился мечом, оброненным погибшим воином, и присоединился к обороне. Враги приближались, словно неудержимый прилив, захлестывающий берег. Мы отстреливались изо всех сил, но подавляющее численное превосходство противника было очевидным. Каждый поверженный солдат тут же замещался новым, готовым к бою. Шаг за шагом, под прикрытием массивных щитов, они упорно приближались, таща за собой штурмовые лестницы и осадные башни. Наши маги пытались поджечь эти деревянные башни пламенем, но вражеские колдуны успешно защищались, призывая порывы ветра и возводя водяные стены. Похоже, они заранее запаслись немалым количеством воды перед решающим наступлением, предвидя нашу тактику. Однако несколько метких выстрелов из пушек все же смогли разрушить часть передвижных башен прежде, чем те подобрались вплотную к стене. Массивные ядра с оглушительным треском врезались в деревянные конструкции, разнося их в щепки. Обломки и осколки разлетались во все стороны, сея хаос и смерть в рядах наступающих солдат. Первые штурмовые лестницы с глухим стуком ударились о стену. Я вступил в бой, орудуя мечом с молниеносной скоростью. Я даже не целился в уязвимые места, просто рубил всех, используя свою нечеловеческую силу, что даровал мне Нейтар. Схватив одного из солдат за грудки, я поднял его над головой и швырнул в толпу его товарищей, сбив их с ног. Вскоре и осадные башни достигли своей цели. С грохотом опустились массивные трапы, и к нам хлынули свежие силы противника. Враги атаковали яростно, стремясь любой ценой закрепиться на стене. Я забрался на трап, парировал удары, уворачивался от выпадов и ранил в ответ. Битва кипела вокруг, превратившись в безумную круговерть стали, крови и криков. Краем глаза я заметил, как один из вражеских воинов занес над моей головой меч. В последний момент я увернулся, и лезвие вонзилось в деревянный настил трапа. Не давая противнику опомниться, я ударил его ногой в грудь, сбросив вниз. Внезапно один из наших магов накрыл осадную башню потоком пламени. Огонь жадно лизал бревна, быстро распространяясь и превращая конструкцию в пылающий факел. Понимая, что удерживать позицию больше нет смысла, я начал отступать назад, прикрывая отход товарищей. И в этот момент в мой бок вонзилась стрела, пущенная меткой рукой лучника. Острая боль пронзила тело, но я удержался на ногах, продолжая двигаться к безопасному месту. Укрывшись за парапетом, я выдернул стрелу одним резким движением. Кровь хлынула из раны, но я тут же направил целительную энергию в поврежденные ткани. Не теряя времени, сбросил куртку и рубаху, оставшись обнаженным по пояс. До меня вдруг донесся отчаянный крик. Враг прорывается у центральных ворот. Там таран. Краем глаза я заметил одного из наших солдат, сражающегося неподалеку. Наши взгляды встретились. Его глаза были полностью черны, без белков, как у меня. Не прекращая сражаться, я прокричал ему: «Сколько здесь нейтаримов?» Он отразил удар и, переведя дыхание, ответил: 18 в этой части». Я кивнул, отправляя очередного врага в полет со стены и, уворачиваясь от вражеского клинка, без излишней вежливости спросил: «Как тебя зовут?» «Йорк Демин». «Йорк, мне нужна поддержка твоего отряда у центральных ворот. Командир уже отдал приказ. Мы двигаемся туда». Я присоединился к нему, и вместе мы начали пробиваться к центральным воротам, разя врагов на своем пути. Шаг за шагом мы продвигались все дальше, и вскоре показался таран, которым ломали ворота. «Нейтаримы». Раздался впереди громогласный голос. «Восьмой отряд, вниз, зачистить зону». Я заострил внимание на кричавшем и увидел невысокого мужчину. С первого взгляда было не понять, что перед нами командир, настолько неприметной была его внешность. Но властность и сила, звучавшие в голосе, не оставляли сомнений в его статусе. Бойцы отряда хором отозвались, подтверждая приказ. Некоторые из них метнулись к осадным лестницам и башням, намереваясь спуститься по ним. Другие же, не мешкая, просто спрыгнули вниз со стены, как и сам командир. Я последовал примеру последних и сиганул вниз. Приземлившись на чье-то бездыханное тело, я оказался в самой гуще сражения, врагов здесь было гораздо больше, чем наверху. Бой рядом с неитаримами шел совсем иначе. Они сражались с невероятной мощью и слаженностью, буквально сметая врагов на своем пути. Здесь было уже несколько их отрядов, и они действовали как единый, отлаженный механизм. Некоторые были вооружены мечами и щитами, другие – длинными копьями. Они прикрывали друг друга, атаковали и защищались с потрясающей эффективностью. Когда один из неитаримов наносил удар, другой уже был готов прикрыть его от ответной атаки. Они двигались в идеальном боевом порядке, не оставляя врагу ни единого шанса. Я видел, как один из них, вооруженный массивным двуручным мечом, врубился в ряды противника, разя налево и направо. Его клинок рассекал воздух, и враги падали перед ним, словно скошенная пшеница. Другой, с копьем наперевес, ловко уворачивался и наносил сокрушительные выпады, поражая врагов. Воодушевленный их примером, я удвоил свои усилия. Мы теснили врага, не давая ему продвинуться вперед. Внезапно в наши ряды начали врезаться магические атаки. Один из огненных шаров угодил прямо в меня, отбросив в сторону. Благодаря защитному знаку и мгли я почти не получил ранений. Сверху по вражеским магам тут же застрочили ружья. Наши стрелки не заставили себя ждать. Град пуль обрушился на магов, дав нам возможность перегруппироваться и укрыться за щитами. Я заметил нескольких раненых неитаримов, лежащих неподалеку. Не теряя ни секунды, я подскочил к ним и, касаясь каждого, влил в их тела целительную энергию. Не нужно было слов. Один за другим они молча поднимались на ноги и хватались за оружие. «Не дайте им ни мига передышки!» Раздался позади приказ. «В бой! В бой!» Вторили ему другие голоса. Мы единой волной навалились на врага. Я потерял счет времени, полностью поглощенной битвой. Предсмертные крики сливались в жуткую какофонию. Лица ойкхилцев превратились для меня в одно сплошное пятно. Мы двигались все дальше, безжалостно убивая всех на своем пути. Не имело значения, были ли на врагах доспехи или нет, все они падали под нашими клинками и копьями. Мы не знали пощады и усталости, каждый наш удар нес смерть. «Стой!» — вдруг отчетливо различил я. «Стоять! Не гнать! Не гнать!» Этот приказ на мгновение сбил меня с толку. Быстро оглядевшись, я начал понимать, что происходит. Враг отступал, над полем боя разнеслись пронзительные звуки боевых рогов. Видимо, вражеские командиры дали сигнал к отступлению. Их трубные призывы перекрывали лязг стали и крики сражающихся, а может, мне только так казалось. Ойкхилдское войско обратились в бегство. Те, кто еще недавно рвался в бой, в панике улепетывал, спасая свои жизни. Они ломали строй, давили друг друга, карабкались по телам павших, лишь бы убраться подальше. Постепенно звуки сражения стихали, а трубные сигналы звучали все дальше. В воздухе висел тяжелый смрад крови и смерти. Мы выстояли. Глава 4. Грохот ружей и лязг металла сменили болезненные стоны. Обернувшись, я увидел страшную картину. Горы искореженных тел, полуразрушенные ворота и стены, испещренные следами от ударов катапульт. Каменная кладка местами обвалилась, но в целом стена выстояла под натиском врага. Бросив меч, я нашел глазами Йорка, который все это время был рядом. «Тащите всех раненых назад, пока есть время». «Понял», — откликнулся он. Я поспешил обратно и привлек внимание солдат наверху. «Раненых к воротам. Я всех исцелю. Раненых сюда». Один за другим подхватили солдаты. «Господин Эйдан у главных ворот. Раненых сюда. Открывай, открывай». Пролезши через погнутую тараном решетку, я устремился за стену. Пройдя арку, неожиданно наткнулся на командующего Викта. Его лицо было залито кровью. Он выглядел измученным и потрепанным. Недовольно смерив меня уцелевшим левым глазом, Викт покачал головой. «Господин Эйдан, я же знаю, господин Викт», — прервал его я. «Моего Ивалиска подбил маг. Размышлять не было времени. Королю Герту это не понравится. Не беспокойтесь об этом, сказал я и, подойдя ближе, спросил. «Позволите?» Коснувшись Викта, я направил целительную энергию в его тело. Рана на лице тут же затянулась, и на меня уставились уже два ясных янтарных глаза. «Благодарю, господин Рейдан. Необходимо заняться ранеными», произнес я и, оглянувшись, добавил. «Несите в первую очередь тех, кто при смерти. До самой ночи я без устали исцелял всех, кто в этом нуждался. Многие неитаримы не имели открытых ран, однако их тела пострадали от запредельных нагрузок в бою, у некоторых из них рвались связки и мышцы, повреждались кости. Йорк, заглянувший одним из последних, отделался легким растяжением. Он дождался, когда я закончу, и встретил меня у выхода. У упавшего Ивалиска нашли это, сказал он, протягивая мне сумку. Твоя, моя, кивнул я. Благодарю. Как себя чувствуешь? Глаза закрываются, слабо улыбнулся я. Для тебя приготовили тихое место в нашей казарме. Если хочешь, провожу прямо сейчас. Отоспишься как следует. Было бы славно. Вместе с ним мы направились к казармам неитаримов. То и дело солдаты, завидев меня, принимались громогласно благодарить, а командиры наперебой предлагали лучшие напитки и еду. К счастью, Йорк взял на себя роль посредника, избавляя меня от необходимости вступать в долгие беседы. Он твердо настаивал, что мне нужен отдых, помогая избежать затяжных церемоний благодарности. Войдя в казарму, я оказался среди других неитаримов. Йорк сразу предупредил товарищей. «Мужики, Эйдану надо выспаться, так что не донимайте его». Каждый из неитаримов, независимо от происхождения, имел статус благородного, однако, судя по доносящимся обрывкам фраз, никто здесь не обращался друг к другу «господин», похоже, отношения тут были неформальными и по-настоящему близкими. Получив полотенце и сменную одежду, я наскоро помылся и занял приготовленную для меня койку в темном углу. Едва моя голова коснулась подушки, как я провалился в глубокий сон, позволяя усталости овладеть телом и разумом. Я не стал никуда спешить, ожидая, что новости о нападении быстро достигнут столицы и сюда прибудет один из советников. Так и случилось. Через несколько дней в приграничную зону прилетели Аварал и Талвир. Вместе с Виктом мы встретили их сразу после приземления и ввели в курс дела. «Значит, только одна попытка захвата», — протянул Талвир, прохаживаясь вместе с нами по стене. «Да, всего одна», — кивнул я. «Подозреваю, они не ожидали, что мы сумеем достать их магов», — предположил Викт. «Ружья оказались очень эффективными. Они могли заполучить образцы?» — спросил Аварал. «Вряд ли, господин Аварал», — ответил Викт. «Стрельцы стояли на стене. Рано или поздно они увидят ружья, и это не сулит нам ничего хорошего», — мрачно произнес Талвир. Повисло молчание. Каждый понимал, что нужно действовать, но четкого плана пока не было. Все зависело от исхода переговоров с другими королевствами. «Будь у нас в запасе несколько лет», — со вздохом сказал Аварал. «К сожалению, такой роскоши мы лишены», — констатировал Талвир. «Нужно возвращаться и созывать большой совет. Господин Рейдан, вы закончили здесь свои дела?» «Да, господин Талвир. Тогда вечером мы улетаем обратно. Будьте готовы». По возвращению в Зилтов Аварал сообщил, что встреча с Гертом состоится через пару часов. Пока было время, я отправился домой, чтобы повидаться с близкими и привести себя в порядок. Только я заехал во двор, как тут же встретил Азару. Она сидела в кресле-качалке недалеко от дома. Азара поднялась на ноги с удивительной для ее положения легкостью и решительно зашагала ко мне навстречу. Судя по выражению ее лица, разговор предстоял непростой. «Привет», — улыбнулся я. «Ты?» Она смерила меня гневным взглядом, но уже через мгновение черты ее лица смягчились. Сделав еще один шаг, Азара крепко обняла меня, уткнувшись лицом мне в грудь. «Прости», — вздохнул я, коснувшись ее волос. «Я ведь тебя просила». Она подняла свое лицо, и я заметил слезы на ее глазах. «Так получилось», — тихо сказал я. «Идет война». Мы постояли в тишине, и вдруг на крыльце показалась мама. Она одарила меня нежной улыбкой и едва заметно кивнула. К счастью, мама научилась принимать мои решения и понимать все без лишних слов. На улицах столицы царила тишина, лишь редкие огоньки мерцали в окнах домов. Карета въехала во дворцовый двор, когда глубокая ночь уже вступила в свои права. Слуга, бесшумно ступая, провел меня по пустынным коридорам до покоев короля. Остановившись у массивной двери, он бросил взгляд на охрану и постучал. «Господин Рейдан Кастволк прибыл, мой король». Получив разрешение, я вошел в просторную гостиную. Герт и Кильдар сидели в креслах друг напротив друга, на столике между ними стояли бокалы с рубиновым вином. «Мой король», — поклонился я, — «рад вас видеть. Проходи, Эйдан». Герт приглашающе махнул рукой в сторону дивана. «Присаживайся». Пока Кильдар наполнял вином третий бокал, я занял свободное место. Герт, окинув меня внимательным взглядом, произнес: «Как я понимаю, ты участвовал в битве?» «Участвовал», подтвердил я, ожидая неминуемых упреков в безрассудстве, однако вместо этого услышал: «Всегда оценивай риски, Эйдан. Ты слишком важен для нас. Я был им нужен, мой король». Герт понимающе кивнул и вдруг коротко бросил: «Мы поймали шпионов». «Шпионов?» — удивился я. «В начале зимы они перешли границу под видом беженцев из волноломных земель», — заговорил Кильдар. «Мы наблюдали за ними все это время, как, в общем, и за всеми, кто решил пересечь границу так поздно. Почему меня не предупредили?» «Когда речь идет о твоих людях, ты начинаешь мыслить предвзято», — беззлобно усмехнулся Герт. «Сколько их всего?» «Трое», — ответил Кильдар. «Все допрошены и казнены. Раньше я не уделял этому должного внимания, однако теперь понимаю, что нам бы тоже не помешали шпионы в Ойкхилде», — произнес Герт. «К сожалению, большинство ватрийцев не справится с этой задачей по понятным причинам. Я хочу, чтобы этим занялся ты, Эйдан. У тебя есть надежные люди?» «Есть», — ответил я. «Думаю, один из них идеально подойдет на эту роль». «Кто же он?» — полюбопытствовал Кильдар. «Бывший беспризорник», — сказал я. «Всю жизнь прожил в Гелиме. Знает город, как свои пять пальцев». «Отлично», — одобрил Герт. «Поговори с ним и отправь в службу наблюдения. Кильдар, проследи, чтобы к его приходу все было готово». «Да, мой король». «Талвир рассказал о битве», — продолжил Герт. «Хочу узнать твое мнение, Эйдан. Тактика ойкхилдцев не изменилась. Они попытались взять нас числом и преимуществом в стихийной магии», — начал я. «Ружья хорошо себя зарекомендовали против их колдунов. Слышал, они пробили защиту. Как минимум, выстрелы незаметны», — ответил я. «Думаю, зная они об этом, все равно бы не справились со всеми пулями. Надо провести больше опытов с нашими магами». «Что насчет пушек?» — спросил Герт. «Талвир сказал, что командирам они понравились даже больше, чем ружья. Пушки гораздо точнее катапульт», — ответил я. «Мы позбивали ими несколько осадных башен». «Рад это слышать. Мне бы хотелось обсудить ружья во время следующего собрания, мой король», — решил сообщить я. «У меня появились новые сведения о снабжении и обучении. Кое-что можно улучшить. Обсудим, Эйдан. Теперь враг должен понимать, что у нас появилось новое оружие, а времени в обрез», — задумчиво протянул Кильдар. «Не стоит об этом забывать. Господин Кильдар, вы уже написали темным эльфам?» — поинтересовался я. «Написал», — ответил он и хмуро добавил: «Не думаю, что мы быстро решим этот вопрос». «Почему?» «Их благородные иногда заплывают в наш порт», — произнес Кильдар. «Я отправил своих людей к ним, чтобы узнать, какие настроения царят в мире. В общем, все точно затянется, учитывая обстановку. В том числе их смущают обвинения Ойкхилда». «Обвинения?» — поднял бровь я. «Вы про то, что Ватриетан и мой отец якобы организовали убийство королевской семьи?» «Да». «Разве кто-то верит в эту чушь?» «Похоже, новое правление делает все, чтобы остальные в это поверили или хотя бы сделали вид, что верит», — сказал Герт. «В прошлом Ойкхилд говорил только с позиции силы. Теперь же они ищут причины, дабы не портить отношения сразу со всеми. Они выставляют себя борцами за справедливость, защитниками». «Защитники», — невольно хмыкнул я. «Убийцы и мрази, вот кто они на самом деле. Никто не хочет стать изгоем, выступив против общепринятой версии, Эйдан. Это лицемерие, но такова суть политических игр». «Допустим, но какое это имеет значение, мой король? Если кто-то заключит с нами союз, то это уже будет значить, что они выступают против Ойкхилда». «Политика, Эйдан, состоит из мелочей», — многозначительно сказал Герт. «Приходится думать не только о выгодах в текущий момент, но и о будущем». Я потер подбородок, обдумывая ситуацию, и неожиданно для самого себя предложил: «А если я отправлюсь туда прямо сейчас, мой король?» «Ты? Зачем?» «Я глава семьи Костволк. Они посмотрят на меня воочию и выслушают». «Не думаю, что у тебя получится быстро назначить встречу с королем Мюра. У меня есть там друг из влиятельной семьи», — сказал я. «Мы учились вместе в академии. Наверное, после начала войны он остался на родине. Он сможет устроить встречу?» «Не знаю», — признался я, — «но попробовать стоит. У нас просто не осталось вариантов». Герд переглянулся с Кильдаром и одобрительно кивнул. «Раз так, даю тебе полную свободу действий. Отправишься вместе с Аварелом после завтрашнего собрания». «Да, мой король». Глава 5. Я вышел на палубу корабля и облокотился о борт, вдыхая свежий воздух. Вечерело, солнце медленно опускалось к горизонту, окрашивая небо в нежные оттенки розового и золотистого. Ветер наполнял паруса, подгоняя корабль вперед под бескрайним простором океана. Эти виды навевали воспоминания о Лаушском проливе, когда мы с Рони болтались в море, не видя берегов. Аварел присоединился ко мне и, глубоко вздохнув, произнес: «Как спокойно здесь». «Да», — согласился я, выпрямляясь во весь рост. «Приятно иногда провести время на корабле. Признаюсь, на Ивалиске мне все же комфортнее. Жаль, между Мюром и Ватриетаном нет островов, где они могли бы отдохнуть». «Может, и есть господин Рейдан, но мы их еще не нашли», — сказал Аварел и, помолчав, добавил: «Когда-то у нас была идея построить корабли для ивалисков. Зачем? Чтобы первую часть пути они преодолевали по воде, сохраняя силы, а потом летели по небу. Это же создает столько сложностей», — возразил я, не говоря уже об обратном пути. «Поэтому идея и не воплотилась», — улыбнулся он. «Хотя сейчас такой корабль нам бы пригодился. Каждая минута на счету. Ойкхилдцы еще не скоро решатся на новую атаку», — уверенно произнес я. «Им нужно время, чтобы оценить наши силы». «Хотелось бы верить, что вы правы, господин Рейдан», — промолвил Аварел. «Судьба королевства зависит от этих переговоров. Ранним утром мы прибыли к берегам Мюра. Порт темных эльфов мало чем отличался от портов других королевств. Та же привычная суета, снующие туда-сюда грузчики, пронзительные крики чаек над головой. В воздухе витал солоноватый запах, смешанный с ароматами свежей рыбы и смолы. Многочисленные суда теснились у причалов, а на берегу выстроились ряды складов и торговых лавок. Жизнь в порту кипела, не замирая ни на миг. Поскольку ватрийцы не могли свободно передвигаться по Мюру, мы сразу отправились к портовому клерку за разрешением. Получив путевую грамоту, нашли летучий двор, откуда можно было добраться до столицы на Ивалиске. «Куда желаете, господа?» — на ломаном зувийском спросил нас один из работников, встретив у входа. «В столицу», — ответил я, — «в Нейрвиллу». «Сколько вас?» «Мы двое, 10 солдат и 4 слуг, и небольшой багаж», — добавил Аварел. «Прошу платить, господа». Примерно через час мы вылетели в столицу. Нейрвилл находился не слишком далеко, поэтому вечером мы уже были в городе. «Вы знаете, где живет ваш друг, господин Рейдан?» — спросил Аварел, когда мы спустились с Ивалиска на землю. «Еще в Гелиме мы с Цидасом обменялись адресами для переписки. Сейчас казалось, что с момента нашей последней встречи минуло лет 10. «Знаю», — ответил я. «Вопрос лишь в том, на месте ли он». Аварел кивнул и, повернувшись к слугам, приказал: «Найдите свободную карету и пару телег». Через несколько минут мы уже сидели в карете. Глядя в окошко, я отметил, что за все время пути по улицам Нейрвилла мне ни разу не встретился ни один человек, повсюду мелькали лишь лица темных эльфов. Возможно, дело было в позднем времени суток, а может, люди и впрямь редко заглядывали в этот город. Внезапно возница осадил лошадей и что-то выкрикнул на своем языке. «Судя по всему, мы прибыли на место». Выбравшись наружу, я оказался перед высоким добротным забором из камня, за которым возвышался внушительный трехэтажный особняк. Мы подошли к воротам и наткнулись на охрану. Поймав удивленный взгляд одного из них, я спросил: «Можно ли увидеть господина Цидаса?» Охранники переглянулись и что-то сказали друг другу. Через миг тот, что выглядел старше, жестом показал мне оставаться на месте и поспешил к дому. «Не понимаю дзувийского», — произнес Аварел, провожая его взглядом. «Похоже на то», — сказал я. «Что ж, подождем». Вскоре к нам вышел мужчина, встретив вежливой улыбкой. «Приветствую, господа. Я главный смотритель дома. Чем могу помочь?» «Мы приехали в гости к господину Цидасу Соннану», — сказал я. Смотритель нахмурился. «Простите, но мы не получали никаких извещений о визите. Это визит без предупреждения. Скажите, у себя ли господин Цидас?» «У себя», — медленно ответил смотритель. «Как вас представить? Передайте, что к нему приехал друг, Эйдан Костволк. Прошу, ожидайте». Смотритель удалился, и Аварел удовлетворенно отметил: «Радует, что он дома». Мы простояли буквально пару минут, и невдалеке, на крыльце, показалась знакомая фигура. Это был Цидас. Он поглядел в нашу сторону, затем торопливо спустился по лестнице и чуть ли не бегом устремился к воротам. «Ну привет», — улыбнулся я, всматриваясь в его изумленное лицо. «Во имя предков!» — воскликнул он. «Эйдан, мы крепко обнялись, похлопали друг друга по спинам, и я позволил ему как следует разглядеть меня. До нас дошли вести», — тихо сказал он. «Я думал, ты мертв, дружище. Обошлось. Расскажешь?» «Конечно», — кивнул я и обернулся. «Позволь познакомить тебя с моим спутником. Это господин Наварал Эльтерн, Цидас Соннан», — представился Цидас. «Рад знакомству, господин Наварал». «Взаимно, господин Цидас. Мы прибыли по делу», — сходу сказал я и, заметив новые фигуры, идущие в нашу сторону, добавил. «Думаю, это стоит обсудить в присутствии твоего отца, Эйдан». Эхом раздался молодой женский возглас. «Глазам своим не верю. Рад тебя видеть, Шейн», — широко заулыбался я. Она повисла у меня на шее, окутав легким цитрусовым ароматом, и поцеловала в щеку. «Живой», — просияла она. «Как ты здесь очутился?» «Долгая история», — сказал я и представил ее. «Господин Наварал, это Шейн Соннан». «Шейн, это господин Наварал Эльтерн». «Рада знакомству», — приветливо кивнула она. «Взаимно, госпожа Шейн». «Отец, мать», — привлек внимание Цидас. «Это мой друг из волноломных земель, о котором я вам рассказывал». Я посмотрел на главу семейства. Он был мужчиной средних лет, не старым, но и не молодым. Черты его лица живо напоминали Цидаса, но взгляд был жестче и властнее. В глазах читался ум и проницательность, а также искренний интерес к нежданным гостям, прибывшим в его дом. «Эйдан Кастволк», — представился я, — «мой спутник». «Аварал Эльтерн, второй советник короля Ватритана». «Квайлирн Соннан», — назвался и он, а затем указал на свою жену. «Моя супруга Нерва». «Рады знакомству», — учтиво произнес Аварал. «Вижу, вы с багажом», — сказал Цидас, заглянув мне за спину. «Вы еще нигде не остановились? Приехали прямиком с летучего двора. Тогда размещайтесь у нас», — предложил Квайлирн. «И, если вы не против, давайте поужинаем». Слуги занесли наши вещи в отведенные комнаты. Мы умылись после дороги и переоделись в чистую одежду. Затем нас проводили в просторный обеденный зал, где был накрыт богатый стол. «Значит, вы теперь глава семьи, господин Эйдан?» Пропустив кружку Эля, поинтересовался Квайлирн. «К сожалению, да», — ответил я. «Отец погиб в первые минуты после нападения на Навир. Примите мои соболезнования». «Благодарю, господин Квайлирн». «Эйдан, а все эти слухи», — осторожно произнес Цидас, — «об Ойкхилдской королевской семье». «Наглая ложь», — сказал я. «Мы даже отдаленно не имели к этому отношения, как, собственно, и сам Ватритан». «А про союз между твоей семьей и Ватританом?» — спросила Шейн. «Правда, правда, но мы никого не хотели свергать», — ответил я. «Тайный союз был заключен еще с принцем Зорином, который впоследствии стал королем. Он уговорил моего предка пойти на этот шаг, чтобы остановить войну. Сейчас уже нет никакого смысла держать все в секрете». «Как вы думаете, господин Эйдан, кто убил Фридолина и его семью?» — спросил Квайлирн. «Очевидно, в этом замешаны великие дома Ойкхилда», — сказал я. «К сожалению, у меня нет доказательств, однако в своих выводах я нисколько не сомневаюсь». «Ты виделся с Азарой в Ватритане?» — вдруг спросила Шейн. Аварал добродушно хохотнул и многозначительно взглянул на меня. «Что вас развеселило, господин Аварал?» — не поняла она. «Госпожа Азара является женой господина Эйдана». Цидас неверяще выпучил на меня глаза, а Шейн восторженно воскликнула. «А ведь я говорила, она просила передать вам письма», — улыбнулся я. «Все лежит в моей сумке. Почему не пригласили нас на свадьбу?» Беззлобно пожурила меня Шейн. «Не уверен, что вам стоило посещать Ватритан в такое время». «Понимаю», — закивала она и полюбопытствовала. «Почему не взял ее с собой в Мюр? Поверь, ей жутко хотелось увидеться с вами, но, увы, сейчас нельзя», — ответил я и, сделав небольшую паузу, добавил. «Мы ждем ребенка». Шейн переглянулась с Цидасом и совсем по-детски захлопала в ладоши. «Поздравляю, Эйдан, это чудесная новость». «Спасибо. Вот видишь, все вокруг выходят замуж, а ты все нос от каждого воротишь», — заговорила Нерва. «В наше время такой свободы у юных дев не было. Пора бы уже задуматься». «Верно говорю, господин Наварал. Мам, пожалуйста, давай не будем опять начинать этот разговор», — взмолилась Шейн. «Только не при гостях». По окончанию ужина Квайлирн пригласил нас в свой кабинет. Цидас присоединился к нам и принялся наполнять бокалы вином. «Итак, господа», — начал Квайлирн, с удобством разместившись в кресле. «Мой сын упомянул, что вы заглянули к нам не просто так, что вы хотели обсудить. Господин Квайлирн, я знаю, что в высших кругах прислушиваются к вашим словам и ценят ваше влияние, начал я, бросив взгляд на Цидаса. Нам бы хотелось, чтобы вы помогли устроить встречу с королем Дривином. С королем, протянул Квайлирн. Почему же вы не просите об аудиенции лично? Думаю, вы догадываетесь, сказал я. Мы уже попросили, но не можем долго ждать официального приглашения. Вам нужен союзник прямо сейчас. Именно, господин Квайлирн, кивнул Аварел. Ватритан ищет взаимовыгодный союз. Что вы хотите предложить Мюру? Пока мы не можем раскрыть детали. Значит, вы хотите, чтобы я поручился за вас, но при этом я не должен знать подробностей. Да, господин Квайлирн, прямо сказал я. Поверьте, я бы хотел довериться вам, но не имею на это права. Сначала нам нужно поговорить с королем. В комнате повисло тягостное молчание, и Цидас вдруг произнес. Отец, Ильдан спас мне жизнь однажды. Я у него в долгу. Мы будем очень признательны, если вы можете, господин Квайлирн, сказал Лаварел. Даже если переговоры не увенчаются успехом, а ваши услуги никто не забудет. Ладно, наконец произнес Квайлирн. Я и так собирался посетить королевский дворец. Посмотрим, что можно сделать. Огромное спасибо, горячо поблагодарил я. Однако ничего не обещаю, господа. В дверях раздался стук, а затем прозвучал чей-то голос на мюрском языке. Видимо, это был слуга. Цидас что-то громко сказал в ответ и поднялся с места. «Пришел мой наставник из школы», — пояснил он. «Мы договаривались встретиться сегодня. Проводи его сюда», — сказал Квайлирн. «Познакомим его с нашими гостями. Пусть разделит с нами этот прекрасный вечер и бутылку отменного вина». Цидас кивнул и скрылся в коридоре. Квайлирн отложил бокал и как бы невзначай обронил. «До нас вчера добрались слухи от моряков. Говорят, в пограничной зоне у вас была стычка с ойкхилдцами. Тяжело назвать это стычкой, господин Квайлирн», — произнес я. «Скорее, бойня. Чем же все закончилось?» Ойкхилдцы, сломя голову, бежали с поля боя. «Неужели?» — с сомнением спросил он. «Это доложили ваши командиры?» «Господин Ильдан лично участвовал в защите границы», — сказал Лаварел. «Он был там, когда начался бой, и сразил десятки врагов». Квайлирн смерил меня пристальным взглядом и произнес. «Не мудрено, что сын с таким восхищением рассказывал о вашем владении мечом. Должно быть, вы великолепный воин. У меня был превосходный учитель», — слабо улыбнулся я. Дверь в кабинет отворилась, и внутрь вошел Цидас. Сразу за ним порог перешагнул лысый пожилой темный эльф. Его лицо было испещрено глубокими морщинами и выражало спокойную уверенность мужчины, повидавшего многое на своем веку. Но самым примечательным в его облике были глаза, яркие, пронзительно голубые. Они, казалось, видели насквозь, заглядывая в самые потаенные уголки души. «Позвольте представить моего досточтимого наставника, третьего старейшину школы магии душ Нейрвилла», — произнес Цидас. «Мастер Вульнфост, что?» — невольно вырвалось у меня. «Это был тот самый темный эльф, который, по словам папы, спас меня в день появления на свет». Глава 6. Я поднялся на ноги и вгляделся в медальон на его груди. Серебряная спираль сверкнула в свете масляных ламп. Как и говорили слуги, пронеслось в голове. Это определенно он. Позвольте представить. Ильдан Костволк и Аварел Эльтерн из Ватритана, произнес Цидас и, поймав мой взгляд, негромко спросил. Ильдан, все в порядке? Должно быть, господин Ильдан слышал обо мне. Вдруг подал голос Вульн. Верно, вы бывали в волноломных землях? Спросил я. В годы странствий судьба заносила меня и в те края, ответил он с едва уловимой улыбкой. «Так вы знакомы?» – удивился Цидас. «Я имел честь погостить некоторое время в родовом замке господина Ильдана, когда он был совсем юным», – ответил Вульн. «Вы не рассказывали, мастер, всего и не упомнишь, Цидас. Мой отец однажды говорил о вас, господин Вульн», – произнес я. «Не ожидал когда-нибудь встретить вас лично. И что же он поведал обо мне? Лишь то, что вы исцелили меня, когда я был болен». «Ах да, припоминаю», – медленно кивнул Вульн. Словно это был сущий пустяк, но я чувствовал, что он ясно помнит тот день. «Мир тесен», — развел руками Квайлирн. «Прошу, господин Вульн, присоединяйтесь к нам. Цидас, будь добр, распорядись насчет закусок». «Да, отец». Остаток вечера пролетел в разговорах о политике, о взаимоотношениях между королевствами, о торговле и даже магии. Однако мои мысли то и дело возвращались к Вульну. Я все никак не мог сосредоточиться, постоянно размышляя о том, как бы побеседовать с ним наедине. Я бы с удовольствием просидел с вами до самого рассвета, господа, но, боюсь, нам с Цидасом пора приступать к практике», — произнес Вульн, поднимаясь. «Если позволите, мы откланяемся». «Конечно, конечно», — закивал Квайлирн. «Пожалуй, и нам пора закругляться. Я решил не терять возможности. Господин Вульн, могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз?» Поймав его вопросительный взгляд, поспешил добавить. «Это не займет много времени, раз вы просите», — протянул Вульн. «Цидас, подожди у себя. Мы прогуляемся с господином Эйданом». «Хорошо, мастер», — произнес Цидас. «Был рад знакомству и приятной беседе». «Чудесный вечер», — согласно кивнул Аварел. «Отправлюсь-ка я в постель. Доброй ночи, господа». Все начали расходиться. Мы с Вульном спустились во двор и вошли в уединенный сад. Он первым нарушил молчание. «Что вы хотели обсудить, господин Эйдан? Вы ведь знаете мой секрет, господин Вульн?» «Секрет», — повторил он. «Вы о том, что в вас нашли пристанище две силы. Значит, вам все известно. Разумеется, ведь я наблюдал за вами несколько месяцев, господин Эйдан. Меня всегда терзал вопрос, почему из всех мракотворцев магов выжил лишь я? Единственная ниточка, которая вела к ответам, это вы, господин Вульн. И вот теперь судьба свела нас вместе. Я хочу знать правду». «Какую же правду вы ищете, господин Эйдан? Мой отец погиб, унеся все тайны с собой. Он практически ничего мне о вас не рассказывал, но я знаю, что вы что-то сделали со мной. Эйдан Каствольк должен был умереть в первый день своего рождения. Почему вы говорите о себе в третьем лице? Вы ведь догадываетесь, почему?» «Нет, не догадываюсь. Вы использовали на мне магию душ, господин Вульн». «Глупости, господин Эйдан. Я помню полет своей души. Он застыл как вкопанный и вдруг повернулся ко мне. Впервые Вульн так резко изменился в лице. Я произнес, если вы мне не поможете, я все равно постараюсь найти ответы, но тогда обо всем узнают другие маги из вашей школы. Вы мне угрожаете? Всего лишь хочу обозначить свою позицию и иду вам навстречу», — ответил я. «Если вы раскроете правду, знающий не пойдет вброд, понимаете? Я не собираюсь никому рассказывать о нашем разговоре, не собираюсь ни в чем вас обвинять». Вульн шумно выдохнул носом и, пристально уставившись на меня, спросил, «Что вы помните?» «Помню, что меня ждала новая жизнь. Помню, что кто-то схватил мою душу и насильно утянул в другое тело. Это ведь были вы, господин Вульн?» Он ничего не ответил и жестом предложил продолжить путь. Сделав несколько шагов в тишине, Вульн наконец произнес, «Золото вскружило мне голову, и я совершил непростительный поступок. Что вы сделали? Поселил в тело младенца душу, которая должна была возродиться в другом теле. К собственному удивлению, я воспринял эту новость спокойно. Вульн лишь подтвердил мои догадки. Поэтому отец молчал», — закивал я. «Это многое объясняет.